Руны пространственных координат были расшифрованы уже через неделю, после этого осталось провести полученные значения через полтора десятка формул, и вуаля, листок с точными координатами оказался на столе. «Чувствую себя каким-то профессором математики из моего универа», – буркнул Майкл, отваливаясь от стола и отпивая морс прямо из графина. «Да профессора тебе очень далеко, Майкл», – хихикнула Виктория, закрывая третью исписанную ей тетрадь с вычислениями. «А вот предок твой в ней шарил очень даже неплохо. Да он был просто монстр. Интересно, было ли хоть что-нибудь, что он не умел? Одних языков знал более трех десятков, не считая диалектов, да тех под полсотни». «Да, интересный был мужчина», — согласилась девушка, и краем глаза увидела, как вскинулся молодой человек. Про себя улыбнулась этой ревности к давно мертвому человеку, но от комментариев отказалась, на всякий случай. «Так, где у нас атлас?» «Ага, тайник где-то здесь». «Нет, вот здесь». «Хм». Майкл подошел к столу, взял карандаш и поставил крест на карте Северной Америки, прямиком на озерке. Легким движением вырвал карту из атласа и, свернув, положил в карман джинс. «Варвар», — буркнула девушка, но то, как легко он вычислил место, заметила. Причем, он его явно вычислил в уме. Умной девушке нужен умный попутчик, и в путешествии, и в жизни. «Пробираться в Америку будем тайными тропами», — вдруг заговорил Майкл совсем другим тоном. «А просто сесть на самолет, за всеми аэропортами следят, за всеми отелями следят, за всеми вокзалами тоже», — лязгнул парень. «С чего ты взял?» Распахнулись ее глаза во всю немалую ширь, блеснули запредельной синевой в испуге и с надеждой уставились на Майкла. Тот ответил прямым взглядом синих глаз и четко ответил. Заметил слежку на второй день, но не подал виду. «Только тебя из номера не выпускал, на всякий случай. Когда выходил за едой, книгами, словарями, астролябией, за мной постоянно следили, но ничего не делали, видимо прекрасно понимая, что мы с тобой что-то ищем, и позволяя нам это делать. Логичный и верный ход с их стороны. Я бы так же поступил», — кивнул словно сам себе Майкл. «И что будем делать?» — с тревогой спросила Виктория. «Мы же в Испании. Будем играть, и играть так, чтобы даже сами боги взглянули на нас благосклонно. К тому же, нам нужны деньги, новые паспорта, все сопроводительные документы, да много всего. И во что мы будем играть? В покер, Виктория, в покер», — ухмыльнулся парень. И улыбка его в этот момент ничуть не отличалась от яростного оскала предка, идущего на абордаж очередного английского судна, полного золота от продажи рабов на плантации обеих Америк. Девушка как-то совсем по-новому взглянула на парня и про себя подумала. «Кровь-то не водится, совсем не водится. Нам нужна дорогая одежда и кое-что еще. Ну хоть с рекомендациями все просто». Парень поднял трубку телефона и через давнего друга семьи в американском посольстве занял огромную сумму денег, по крайней мере, для Виктории она казалась огромной, получил протекцию и приглашение в десяток джентльменских клубов. К сожалению, лишь два из них были салонами, то есть в них допускались дамы. Нет, женщин хватало и в других клубах, но это в основном шлюхи того или иного уровня, так сказать, а в эти два клуба можно приходить даже с женой. Никакого урона репутации от такого времяпрепровождения не случится. Испания – это не Америка с ее 60-ми, свободной любовью и толпами вечно обкуренных хиппи. Здесь старушка Европа еще осталась несколько ханжеской и чопорной до отвращения. Лицемерие так и льется отовсюду, но играть приходится теми картами, которые сданы. Отчасти именно поэтому Майкл предпочитал сам их сдавать. Казавшаяся гигантской сумма денег практически вся ушла на одежду. Честно сказать, Виктория раньше никогда не носила настолько дорогих платьев, не носила на шее ожерелья из чистейших алмазов, пусть и взятых на прокат, и не делала многое другое. Однако, одетая в столь изящный и дорогой вечерний гардероб, пошитый на заказ, она словно засияла изнутри, стала еще более привлекательной, хотя куда уж больше. Майкл, увидев ее в первый раз, просто задохнулся от восхищения и с минуту подбирал слова, но смог выдавить из себя только «охренеть». Весьма емко, хоть и грубовато, ехидно улыбнулась девушка, и они отправились в клуб. Двери перед ними распахнул швейцар в столь богато украшенном висюльками наряде, что Виктория даже улыбнулась. Неповоротливость стража врат в этот рай для богатеев Испании была отчасти от того, что на сюртук нашиты всевозможные украшения разве что не в три слоя. Небрежно сунув ему купюру, Майкл вошел внутрь. Он чувствовал себя в таком обществе легко и привычно, ибо не раз бывал на приемах уровня посольств, да и воспитание имел превосходное. Виктория подобным похвастать не могла, но основные вещи знала не хуже, в приборах не запутается. Танцует отлично, разговор поддержать умеет, а нюансы – это дело десятое. Одно упоминание Мадагаскара снимет с нее большую часть обязанностей на этом вечере. Конечно, такое пройдет один, может два раза, но им больше одного раза и не нужно. Майкл спокойно общался с нынешним послом США в Испании и с каким-то военным. Виктория не скучала в этом маленьком кружке, а легко вписалась в небольшой клуб жен военных от полковника и выше. Правда, чем выше, тем моложе были сами жены. Успела потанцевать с несколькими офицерами, улавливая на себе взгляды Майкла, который пока что не мог отвлечься на нее, но послеживал с явным недовольством. Наконец и он закончил раскланиваться и влился в движение пар на паркете. Аккуратно перехватил танцующую пару и тихо проговорил: «Позвольте, лейтенант, я бы хотел потанцевать со своей спутницей». Лейтенант, уже 3 минуты усердно делающий комплименты новенькой молоденькой красавице, вскинулся, желая осадить наглеца, но уперся в синие глаза, которые четко донесли одну мысль: «Пристрелю». Молодой военный словно об стену ударился и отшагнул, видимо ожидая агрессии, но ее все не было, а Майкл уже закружил Викторию в танце. «Интересный у вас подход к завоеванию девушек, мистер Брэдшоу. Уж какой есть, мисс Сабинова», — легко улыбнулся Майкл и чуть сдвинул руку на ее спине. «Вот именно там дотрагиваться не стоило». У девушки по спинке прошел целый табун мурашек, щечки зарумянились, глазки вспыхнули, и она улыбнулась. Взгляд почему-то, сам по себе, смещался на его губы, а дыхание стало неровным и прерывистым. Майкл, конечно, все это заметил, и не отказал себе в удовольствии еще разок пройтись по уже знакомому местечку на спинке партнерши, только после этого увлекая ее к столу с напитками. «У нас 5 минут, и мне будет пора идти в игровую. Мне пойти с тобой?» Она медленно, но верно взяла себя в руки. «Конечно, оставить тебя здесь, на растерзание этим снобом, просто выше моих сил», — Майкл небрежно повел рукой, обводя ей зал. «Интересно только в первый раз, а потом. Они так почти каждую неделю, и ничего особо не меняется. Что же, идем?» — указала бровью на дверь Виктория. «Идем. Ну, думай, голова, шапку куплю», — шепнул сам себе Майкл. «Я наблюдал за потомком довольно внимательно. Он делал за карточным столом немалые успехи, но как-то без фанатизма. Самым краешком подключившись к нему, стал передавать ему эмоции окружающих, но не в виде самых эмоций, а только понимание, что вот этот человек почувствовал такую-то эмоцию. Игра молодого человека пошла в гору. Купюры летели на стол, словно бумажные самолетики в детских руках, песеты в банке накапливались, превышая все разумные нормы, пока за столом не осталось всего 2 игроков. Правнук, словно почуявший кровь волк, подергивал крыльями носа и хищно скалился, глядя в глаза противника, и уверенный в своей победе, пошел ва-банк. Виктория лишь вздрогнула, глядя на неприлично огромную кучу денег, но не позволила себе даже пискнуть. Зато вокруг оказалось немало людей, с огромным удовольствием следивших за перипетиями игры. Хлеба и зрелищ — эта формула еще ни разу не отказывала за все время существования цивилизации. Люди обсуждали, люди радовались победам и злились от поражений, но сама суть осталась прежней. Генерал внимательно смотрел в глаза моему потомку и уже думал скинуть карты в пас, как я вмешался. Легкая тень понимания блефа, на грани чутья, чтобы не спугнуть, которую я передал генералу, заставила его переменить решение и отбросить сомнения. Он ответил всем. Несколько секунд на сравнение комбинаций, и 2 пары генерала ушли в отбой, против пары и тройки на тузах от моего правнука. «Ну вот и славно, деньги на раздачу долгов и побег у ребят есть», — генерал фыркнул, признавая поражение, и поднялся из-за стола. Правнук тоже учтиво кивнул проигравшему, забрал деньги и вывел Викторию через задние двери. Нечего облегчать работу преследователям. Раздача долгов – это дело быстрое, в отличие от подготовки к тому, чтобы покинуть страну. К счастью, в дипломатической среде у правнука хватало знакомств, так что страну он со своей подругой покинул диппочтой, в здоровенном деревянном ящике. Им в нем даже пару подушек и одеял положили. Ирония в том, что в грузовом отсеке самолета, на высоте в 1000 метров, холодно. Очень. Потому молодые люди укутались одеялами, прижавшись друг к другу, что вполне закономерно привело их к другому способу согреться. Мне пришлось отвернуться, вернувшись на время в Паталу. Подглядывать – это определенно не мое. Впрочем, это не помешало мне пожелать потомку выдержки, с такой-то красотулькой в руках, так сказать, не посрамить славного предка. Я время от времени приглядывал за парочкой, но когда их ящик доставили в небольшой городок Вандах, я твердо встал на грань с тварным миром, и уже не отвлекался. Ящик грохнул, от удара изнутри, и стенка проломилась. Вихрастая голова потомка выглянула наружу, огляделась, и через пару секунд он уже встал на ноги. «Мы прибыли», он хмыкнул и стал осматриваться. Дом какого-то знакомого одного из друзей отца оказался обычным для этой местности. Такой себе охотничий домик, только двухэтажный. Свет не включаем, ночью выскользнем и исчезнем, как не было. Но сначала посмотрим, что тут имеется в холодильнике, хмыкнула Вика, и поправила на себе одежду, и в душ сходим. Молодые люди слегка покраснели, причем оба, и разошлись, кто куда. Что я могу сказать на такое поведение? Мило, да, жаль, что к 30 проходит. Ближе к вечеру, молодые люди, наконец, собрались и сели в машину, что стояло в гараже. Их путь лежал на север. Несколько небольших городков вдоль трассы они проехали мимо, но в один пришлось заехать. Там они закупились горным снаряжением, местными картами, и отправились прямиком к озеру Броусер-Лейк. Канада вообще изобилует удивительно красивыми местами, но здесь, по прошествии веков, оказалось просто волшебно. В мои годы, выглядело немного иначе. За века, что я был мертв, немного сдвинулось озеро, и я с удивлением понял, что вход в пещеру теперь находится под водой. К счастью, сначала там идет крутой подъем прямо в тело горы, и только потом спуск, но сам факт. Природа, время от времени, вытворяет невероятные вещи, причем походя, без плана или замысла, просто потому, что так захотелось. Мир не перестает меня удивлять. Ну, мы на месте, Майкл почесал в затылке и внимательно осмотрелся. В описании их сказано, что должна быть скрытая пещера, разрез великана на западной стене долины. Возникает вопрос, и где, я не вижу, но возможно, что дело в освещении. Сейчас сумерки, так что мы можем просто не увидеть сокрытый в тенях вход. Давай устраиваться на ночлег, а завтра, с утреца начнем искать. Девушка внесла дельное предложение, да и я был только за. Мне как раз нужно было поговорить с потомком, так что сон – это самый удобный способ. Конечно, молодые люди не только устанавливали палатку, готовили и поедали ужин. Все же, они молоды и влюблены, так что мне пришлось отвернуться. Даже подустал ждать, пока они угомонятся и уснут, но с другой стороны, не ожидал от обычных, по большей части, людей, такой выносливости. В общем, как только Майкл задремал, я потихоньку вошел в его сон. За последние века я весьма навострился по ним гулять, так что проблемой это не стало. Мановением воли, стер его сон, в котором преобладали счастье, нежности нега удовлетворенного самца, и воздвиг вокруг нас каменную площадку и горы. Холод махом отрезвил потомка, и я через его сон настроил его мозг на запоминание. Было бы обидно, если он проснется и забудет все, что я ему скажу. Ну здравствуй, Майкл. Я явился ему в своем человеческом обличии, а не в виде демона Паталы. Незачем пугать подрастающее поколение авантюристов. Давай без вопросов, тем более, глупых. Я в своем дневнике, и честно сказать, поддерживать наше общение вовсе нелегко. Так что, сначала я тебе все расскажу, а потом ты все обдумаешь. После этого задашь свои вопросы. Хорошо, да. Парень растерянно кивнул, но я прямо видел, как он берет себя в руки, как в нем просыпается азарт. Мистическое чувство, которое его в этот момент посетило, было отодвинуто в сторону, а мозги заработали на полную. Для начала, это я не даю другим прикасаться к дневнику, и отбираю у них жизненную силу, подыгрывая тебе. И да, я, это я, не сомневайся. Меня убили, к сожалению, но не совсем. Есть такое пространство, или скорее, подпространство, Патала. Я читал о нем в мифах и легендах. Я в курсе. Я перебил потомка и продолжил. Так вот, чтобы ты понимал, магия существует, и это факт. Второе, ты бы вполне смог стать магом. Третье, вы, мои потомки, профукали все, что я оставил, и я от этого не в восторге. Прадед, я-то тут при чем? Парень грустно фыркнул. Знаю, что ни при чем. Я тоже грустно вздохнул. Все равно жалко оставить морскую империю и видеть, как от нее отгрызают по кусочку, уничтожают, а потом и вовсе разграбляют. И кто? Жалкие англичашки. Впрочем, они смогли добраться только до трети моих богатств, а еще треть не смогли удержать потомки, не говоря уж о том, чтобы приумножить. Ладно, ты пришел в мою сокровищницу, и можешь взять все золото, что там найдешь, мне не жалко. Золото, драгоценные камни и прочая мишура меня не волнует. Теперь слушай внимательно и запоминай, потому что от этого зависит твоя жизнь и твоей красотки. Не прикасайся к артефактам, в смысле, руками, ногами, вообще, открытой кожей, и не позволяй этого будущей матери моих прапраправнуков. Кстати, поздравляю, папаша, ты просто снайпер. Ха-ха-ха-ха. Что? Ага, с первого раза. Молодец, от этой женщины будет сильное потомство. Охренеть, выдохнул Майкл и сел, где стоял. Эй, ты чего? Радоваться нужно. Жаль, пока непонятно, сын или дочка. Да какая разница? Отмахнулся потомок. Он сидел на камне скалы с совершенно дурацкой улыбкой и смотрел в никуда. А не врешь, он вдруг словно очнулся и подхватился с места, вставая на ноги. А зачем? Я сделал самое хитрющее лицо, на которое была способна моя мимика. В общем так, Майкл, я предлагаю тебе сделку. Апа, ну-ка, я помогаю тебе проникнуть в сокровищницу, и даже не помереть там, и заполучить золото, а ты обязуешься воскресить меня. Чего, ты меня услышал? В тебе мой ген есть, станешь оборотнем, а там и до магии дойдем. Я же не некромант, стал отнекиваться внук. Это верно, с темной магией у тебя вообще никак, но и светлая магия способна на многое. Если не хочешь, то ладно, я и сам все сделаю, но мне понадобится твое тело на недельку. И не волнуйся, я его не заберу себе навсегда, потому что оно не мое. Ты вряд ли поймешь, но чужое тело для такого, как я, это больше ограничение, нежели плюс. Я просто не смогу в нем развиваться. Охренеть, парень выдохнул и задумался. Стоит сказать, что в отличие от многих и многих, он действительно думал, а не делал вид, просчитывал события наперед. Старался хоть немного представить свои и мои действия. Другой бы просто согласился и все, но не Майкл. Прямо даже гордость взяла за потомка. Молодец. Если есть вопросы, то задавай. Я решил помочь в принятии нужного мне решения. Вопросы. Их много. Получается, что все, что написано в твоем дневнике, правда. Конечно. Я писал его для себя, чтобы перечитывать и осознавать собственную личность как можно глубже. Могу без этого нельзя. Чем глубже понимание себя, тем больше сила и обширнее умения. Магия, надо же. Майкл теперь по-новому взглянул на прочитанное в дневнике и попробовал принять все это как данность. Теперь стало куда проще просчитывать собеседника, потому что стало появляться понимание. То есть, ты был пиратом. Дошло до него наконец. Был. И да, у меня был попугай и даже повязка на глаз. Правда, я ее не носил, но все же, я честно сдержал смех. Но улыбка все равно выползла на лицо. Это же, круто. Ну такое себе удовольствие. Когда стал капером, а потом и колонизатором, стало куда лучше. Хотя определенная романтика имела место быть. Абордажи, бои, пушки гремят, воняет дерьмом и кровью. Прелесть, что за жизнь. Я уже откровенно издевался над парнем, и тот все же понял это. Насупился, посмотрел на меня из-под бровей, и не выдержал лица, рассмеялся. Хочешь побывать в воспоминании пирата? Впрочем, зачем я спрашиваю? Конечно, хочешь. Скалы исчезли, а вместо вершины горы, ноги Майкла оказались на деревянной палубе. Та слегка покачивалась из-за легкого шторма, так что приходилось легонько балансировать. Рядом грохнула картечью пушка, заорал раненый матрос, а длинная шпага выпала из его руки. Мерзко завоняло требухой, после ранения в живот. Рывок и бой, все замелькало, запрыгало, выхватывая из боя только отдельные кадры. Потом мгновение передышки, пока враг висит на клинке, и его глаза, когда он понимает, что уже мертв. Снова замелькал калейдоскоп разъявленных в криках ртов, запах крови, накрывший посудину от носа до кормы, и вдруг, тишина. Она опустилась словно сама собой, и только сердце бьется в груди, быстро и заполошно. Первый бой, он всегда такой, до тошноты, до крика страшный. Тут ему на плечо легла рука, и по телу потекло яростное тепло. Боль словно прошила каждый нерв, но через мгновение стало легче. Захотелось двигаться, прыгать, кричать, но он не сделал ни одного движения. Только смотрел на спину капитана. Тот шел по полю боя и исцелял людей прикосновениями. Картина просто невероятная, и все же, корабль вдруг расплылся, и Майкл снова оказался на вершине горы. Ха, Он попробовал сблевать, но по понятным причинам, у него ничего не вышло. Все же, здесь находится только его разум и часть астрального поля, а не тело. Что это было? Это было воспоминание моего матроса. Я смотрел на потомка, и отметил изрядную стойкость психики, на что одобрительно кивнул головой. Ты молодец, быстро восстанавливаешься. Надеюсь, что тебя посетило понимание пиратской романтики. Да уж, это просто отвратительно. Да, несомненно. Но в тот раз, мы спасли из плена 40 негров, и 6 негритянок, лет 12-13, затраханных до полусмерти. Думаю, оно того стоило. Майкл о чем-то задумался на мгновение, и сжал зубы. Несомненно. Правильный у меня правнук. Это хорошо. Итак, ты согласен? Я согласен, парень кивнул, и мы приступили к делу. Карта подземелья, карта ловушек, пара знаков, которые ему пришлось выучить. Все равно, мне вливать в них силу, так что пусть их хотя бы нарисует в нужных местах. Благо, что в Паттайе я могу растягивать время, и за 20 часов мы успели выучить многое. А утром, когда Майкл проснулся, он впервые помнил свой сон так четко и ясно, что мог бы пройтись по нему посекундно. Стимуляция памяти с помощью знака концентрации и знака памяти дает очень большие возможности. Парень встал, умылся, привел себя в порядок и присел на камень в раздумьях. Как оказалось, его предок, пират и маг, все еще жив и собирается воскреснуть. Это не та новость, которую можно так уж просто воспринять. Более того, магия реальна. А еще, на него свалилось очень много всего, и это оказалось определенно тяжело. Психика быстро сориентировалась, и для сохранения своей целостности сконцентрировалась только на одном, на проникновении в сокровищницу, отодвинув остальное на потом. Конечно, постепенно все это будет перевариваться, но зато, не прямо сейчас, и не одномоментно. Я мыслей потомка не читал, но примерно представлял, что именно творится в его голове, а был там настоящий хаос. Из палатки выбралась Виктория, и своим женским чутьем моментально поняла, что с парнем что-то не так, подошла со спины, обняла, поцеловала в щеку и спросила, что-то не так. Майкл чуть заметно улыбнулся, вспомнив о том, что сказал ему прадед, и погладил ее руку. Все так, умывайся, кушай и пойдем. Я знаю, где вход, и приготовь пакеты, чтобы сложить в них одежду. Понадобится. Вход под водой. Майкл хмыкнул и ткнул пальцем в воду озера. Вон там. И как ты узнал? Сплавал? Ты не поверишь. Майкл почесал в затылке и улыбнулся. Прадед приснился и рассказал. А как? Виктория хмыкнула, но было понятно, что она не поверила в отмазку. А что он еще сказал? Много чего. Например то, что мы с тобой скоро станем родителями, выпалил Майкл и рассмеялся, глядя на совершенно растерянное личико девушки. Это у тебя был сон по Фрейду? Тогда я констатирую, у тебя сильное желание заиметь семью, Вика усмехнулась и добавила. И это хорошо, а то я уж хотела намекнуть, что как честный человек. Ха-ха-ха-ха, да я и не против. Майкл поднялся на ноги и подхватил ее на руки. Крутнулся разок, поцеловал страстно, да так, что у обоих аж дыхание перехватило, и только после этого поставил ее на ноги. Я подумаю, девушка прижалась к его груди и тишком улыбнулась. Все, надо умыться. Она выскользнула из теплых объятий и метнулась к палатке. Через час они уже ныряли в холодное озеро и с визгом выныривали. Вода оказалась не шокирующей, но все же довольно холодной. «Нашла!» — крикнула Виктория, подзывая парня к себе. «Отлично!» Майкл на мгновение выскочил на берег и взял пакеты, связанные веревкой. Нырнул обратно в воду и подплыл к нужному месту. Им обоим было неуютно нырять в темную глубину, но отступать они не собирались. Продышались, запасая воздух, и нырнули под воду. Там плыть-то метров 20 всего, к тому же, у обоих фонари есть, которые почему-то замигали сразу, как они вошли в гору. В общем, дыхалки молодым людям хватило только-только. Вынырнули они в коридоре и моментально обомлели. Факелы на стенах до сих пор горят. Прошли века. Если бы я не отключил заклятие сокрытия, они бы вообще не нашли ничего. А так, они оказались внутри, и я активировал освещение. Очень даже удобно и практично. Молодые люди оделись прямо на ступеньках, хряпнули по 30 грамм и потопали вверх. Прошли по коридору, вышли на каменную площадку с ловушками и аккуратно прошли ее, не активируя их. Стали постепенно спускаться и в нужном месте остановились. Майкл резанул по пальцу перочинным ножиком и нарисовал выступивший кровью странный символ. Тот вдруг загорелся красным, а потом его свечение сместилось в белый спектр. Он словно запылал белым огнем, и парень кивнул вперед. «Пойдем, время ограничено». «Что за? Что это, Майкл? А ты как думаешь, магия?» «Именно. Пойдем скорее». Они спустились метров на 40 вниз, и снова остановились. Встали на четвереньки, а потом и вовсе легли на животы, и поползли прямо по узору, выдавленному в камне. Майклу постоянно приходилось сдувать с него пыль, но он приноровился. Над их головами пролетело несколько металлических лезвий, но молодых людей они не задели. Площадка была небольшая, так что очень скоро две змейки доползли до другой стороны и встали на ноги. Я-то просто становился бесплотным, и подобные ловушки на меня не действовали, а они обычные люди, так что приходится изворачиваться. Лестница, выбитая в камне, пошла дальше вниз, постепенно забирая влево. «Не спеши, это где-то здесь», Майкл словно ощутил, что дошел до нужного места, хотя на самом деле, это я передал ему нужное чувство. Иначе они на пару врюхались бы в иллюзорный лабиринт, и вытащить их оттуда было бы очень и очень трудно, особенно, не имея физического тела. Парень пошарил по стене и ощутил под рукой неровность, смахнул вековую пыль и посмотрел на рисунок орла, выдавленный в камне, заимствуя свет рядом висящего факела. «Вот ты где!» Майкл пальцем сдернул наросшую на ранке корочку крови и надавил на подушечку посильнее, пока не выступила капелька крови. Заученным во сне движением провел пальцем по рисунку орла, оставляя на камне нечто вроде змеи, и та засветилась тусклым синим светом. Нейтральная сила наполнила символ и активировала открытие двери. Часть стены стала словно бы звенеть, но на такой частоте, что ни человек, ни собака уловить этот звук не способны. Однако, на уровне подсознания, эта вибрация улавливается вполне отчетливо, словно чистое знание вторгается в разум. «Вот отсюда и досюда что-то не так, пойдем. Осталось последнее испытание». «Ты о чем?» Вика стала все более странно посматривать на спутника. Тот выделывал раз от раза все более запредельные вещи, словно так и надо. «Нам нужно пройти сквозь стену, вот здесь. Может, я тебя здесь подожду, как хочешь, конечно, но прямо за нами идет более десятка человек, и все, как один, бандиты». Майкл невесело хмыкнул. «Либо мы оба входим внутрь, либо ждем и принимаем безнадежный бой. Ну так что, милая, как поступим? С чего это ты взял про бандитов? Я думала, что мы оторвались. Я их еще утром заметил, когда на камне сидел. У кого-то бинокль сверкнул на солнце. Или снайперский прицел. Черт, и чего они не угомонятся никак? И как они нас нашли-то в этой глуши? Понятия не имею». Майкл пожал плечом и сделал десяток шагов к двери. «Так мы идем? Страшно, конечно, но...» «Пошли», — решительно тряхнула своими шикарными волосами Вика. Майкл кивнул ей и потянул вперед, взяв за руку. Обе фигуры скрылись в камне и исчезли, а стена моментально изменилась, снова становясь монолитом. Не прошло и 10 минут, как рядом с этим местом остановилось с десяток человек, и что они только не делали, но не смогли понять, как открыть проход. Даже после обнаружения кровавого символа, они не смогли активировать печать. Злой толстяк сплюнул в пыль и отправил несколько человек вниз по лестнице, но те не вернулись. Отправив еще пару, он понял, что потерял еще двоих, но сам спуститься вниз так и не рискнул, и в полном расстройстве чувств вернулся наверх. Выход исчез. «Вообще, отпускать их я не собирался, так что только обнаружив их проникновение в мою сокровищу, запечатал выход, используя уже имеющиеся ловушки». Майкл выпал из камня в воздушное пространство и согнулся пополам. Ему было очень плохо, и на то была причина. Только оборотень может войти внутрь, потому что для прохода используется именно эта энергия, а он на себе еще и Вику протянул. В общем, мощнейшая слабость, вот его награда за подвиг. И стоит сказать, что если бы я его не поддерживал своей энергией, то он бы не дошел. Но даже так, для него это было совсем непросто. «Майкл, что с тобой? Ты в порядке?» Вопросы, причем далеко не самые умные, посыпались из девушки, как мандарины из прохудившегося пакета. Видно же, что не в порядке. Вообще. Впрочем, за несколько минут парень восстановил свои силы и смог оглядеться. Ничего не увидел, конечно, потому что я не включал освещение. Ждал, когда он придет в себя, чтобы произвести впечатление самого убойного свойства. Парочка сделала несколько осторожных шагов в полной темноте, при мигающем фонарике, который в итоге вовсе заглох, и тут уж я выдал. По стенам загорелись факелы, освещая залу, по центру загорелся 5-метровый круговой камин, в котором лежали настоящие бревна, правда зачарованные, но все же, а что, горят до нескольких месяцев, и не прогорают, а я здесь бывал редко, так что не потратил даже половины их заряда, и все же, не зачаровывал их на вечный огонь, потому что этот очаг служит не только цели освещения залы, но и скрывает в себе портал, буквально, маскирует. Удобно и практично, как по мне. Огромный зал осветился, и молодые люди увидели горы золота, серебра, монеты со всех краев мира, а ведь я торговал даже с Индией, если на то пошло. Артефакты разных эпох, в том числе и магические, на подставках из резного камня. Оружие, доспехи, украшения, тут всего хватает. Даже некоторые книги и свитки имеют место быть, в том числе и магические. Особенно много книг испанских магических родов, просто потому, что инквизиция в те времена норовила сжечь их, себе на потеху. Но, как и везде, среди инквизиторов, нашелся продажный род, и даже не один, который с удовольствием подменял извлеченные, читай украденные, книги, на подделки моего исполнения, а оригиналы я забирал себе. Покровительство короны даже в те времена, кое-что значило, и меня не трогали, за что приходилось весьма щедро платить своей крыше. Впрочем, для меня тогда это были гроши, так что я даже не гипнотизировал монарха, просто подкидывал на чай ежегодно. Думаю, в этом времени не особо что-то изменилось, разве что, называется иначе. Молодые люди замерли, рассматривая богатство, и дыша через раз на третий. Я же только смеялся, ощущая их шок и восторг. Все же, каждый мальчишка хотел найти пиратский клад, да и многие девчонки не отставали от парней, а тут такое, да прямо перед глазами. И все же, Майкл взял себя в руки. Ничего не трогай руками, в смысле, голой кожей, Вика. Я серьезно, ты поняла, здесь хватает и отравленных, и проклятых вещей. Так, где тут эта сумка-то? Прадед говорил, ага, вон та. Потомок прошел мимо гор золота, мимо шикарных украшений времен инков, и даже мимо медного щита, которыми сам Архимед сжигал галеры врагов еще до нашей эры, концентрируя свет солнца в жесткий пучок. Прошел он и мимо полного доспеха с оружием для самурая, и мимо полного доспеха английского рыцаря, и даже мимо набора зачарованных мавританских пик. Остановился около вколоченного в стену гвоздя, с висящей на нем старой, грязной сумкой, что носит через плечо, и снял ее со стены. Отошел в сторону золота, и подставив ее, стал сгребать драгоценный металл килограммами. И чем дольше он это делал, тем сильнее открывалась челюсть Виктории. Гора постепенно уменьшалась, а сумка, с виду, даже не наполнилась. Это как? Пространственная сумка, типа бездонная. Не трогай предметы руками, рявкнул Майкл, заметив, что рука девушки потянулась к стойке с мечами. Видимо, хотела опереться, чтобы перевести дух, но тут же отдернула руку. Пока без рук не останешься, не поймешь, и не нужно так кричать, фыркнула девушка. Лучше бери сумку и упаковывай золото. Оно все наше, а вот с предметами поработаю я сам. Где-то тут должны быть перчатки из драконьей кожи. Ага, вот они. Он надел громоздкие и неудобные перчатки и пошел по помещению. Дойдя до дальнего конца, нашел то, что искал. Небольшой медальон, лежащий на подставке из серебра, на цепочке. Ни украшений, вообще ничего такого. С виду, грубая и дешевая вещь, но именно эта подвеска и есть самое дорогое сокровище, ради которого и строилась эта сокровищница. Частица окаменелой крови прежнего хозяина тлела внутри подвески, словно небольшая искорка. Образец жизненной силы, несущий в себе информацию обо всем теле и самой жизненной энергии. В некотором роде, второй шанс на жизнь для мага. Воскреснуть, причем полноценно, с помощью такого артефакта намного проще и безболезненней. Майкл прошел в другой угол и стукнул кулаком по стене в указанном предком месте. Что-то, вроде как, изменилось, и кусок стены просто вывалился, а парень просунул руку в полученное отверстие. Даже сквозь варежку он ощутил какую-то коробку, и именно ее он и вытащил. Внутри находятся редкие и очень дорогие зелья, без которых воскрешение стало бы делом сложным и полным возможных мелких ошибок, а может и крупных. Добрая половина была темными и созданными на основе внутренностей демонов, что само по себе дорого до неприличия, а в нынешнее время и вовсе не достать в принципе. Пройдясь по залу, молодой человек еще раз вспомнил все, что сказал взять из сокровищницы прадед, и разве что не хлопнул себя по лбу, чуть не забыл. Аккуратно залез под очаг и, с трудом приподняв плитку, вытащил из углубления алмазную друзу. От нее моментально шибануло невероятной мощью, но она словно бы свернулась внутри, заставляя кристаллу мерцать изнутри. «Красиво», — оценил про себя парень, и прикрыл дыру в полу плиткой. Взял со стены еще одну сумку, немного отличающуюся как внешне, так и по сути, и сложил все найденные предметы внутрь, повесив ее на плечо. Пришло время помочь Вике со сбором золота. Интересно, как бы он поступил, если бы узнал, что в этой сокровищнице еще 6 таких алмазных друз. Я даже хмыкнул от этой мысли. Для поддержания всего конгломерата заклинаний на сокровищнице требуется очень много энергии. Наблюдая, как ребята разграбляют мои запасы золота, серебра, которых и было-то не так, чтобы много по моим меркам, закидывают в безразмерную сумку редчайшие монеты древних времен, и вообще, шебуршат по моей вотчине, я вспомнил, как сам занимался подобным. Конечно, пиратских карт я не искал, и не разграблял их нычки, но кое-какие сокровища поднимал со дна Ла-Манша. Было дело, ведь там столько кораблей лежит, что не сосчитать, одно меняется едва ли не каждый день из-за течений. Ну да ладно, это дело прошлого. Ребята копошились почти сутки, пока не закончили со сбором, да и в перекусах себе не отказывали, к слову сказать, с такой женой мой потомок точно не пропадет, и это радует. Когда закончили, устало прислонились к стене и переглянулись. Тут есть такие экземпляры монет, что их вообще-то и не продашь. Пристрелит, как пить дать, заметил Майкл. Ты даже не представляешь, сколько стоит вон тот друидский ритуальный жезл. Ему не меньше 2000 лет. И сколько же? Очень много. Майкл вздохнул, но наказ предка нарушить не захотел. Понимал, чем это может закончиться. Ну так возьми, Вика пожала плечиком. Нельзя. Эта хрень вполне может нас прикончить моментально. И ты в это веришь? А ты нет? Посмотри вокруг. Финикийский меч сверкает так, что на него смотреть остро, в буквальном смысле. А от того копья пробирает жаждой крови, словно из него на меня через снайперский прицел смотрит. Ну, да все равно, магии не бывает. А рисунки знаков, а то, что мы сюда прошли сквозь камень, все это вполне можно объяснить научно, отмела возражение Виктория. Впрочем, чисто из желания отвлечься от мыслей и поспорить. Сама-то она понимала, что, что бы это ни было, но это что-то могущественное, и вполне можно назвать магией. А сумку ты тоже можешь объяснить, мы в нее тонны полторы одного только золота запихали, не говоря о серебре и некоторых украшениях. Какой технологией? Ну да не знаю я, но называть это магией, все равно поостерегусь, девушка хмыкнула, и положила голову на плечо парня. Как мы отсюда выйдем, если нас снаружи ждут бандиты? Никак, нужно затушить огонь в очаге и встать внутрь. Так мы окажемся снаружи, причем в любом удобном месте мира. Ну, почти. Телепортация? Серьезно? Ты читала дневники прадеда вместе со мной? Он пожал плечом, на котором лежала ее голова, чем вызвал фырк своей дамы сердца, но голову она не убрала. И где же мы окажемся на самом деле? В поместье, где похоронен прадед. Всего на пару недель задержимся там, чтобы я мог выполнить данное ему слово, и уедем. Обещаю. Ладно, ладно. Пара недель, не срок. Потерплю как-нибудь. Вика не стала спорить, и все же, она побаивалась телепорта. Правильно делала, вообще-то, потому что я-то знаю, насколько неприятно будет наше путешествие. Ну, не для меня, конечно, а для молодых людей. Хотя, для меня тоже, потому что именно мне придется защищать их слабенькие ауры от повреждений. Подобные порталы весьма грубые, хоть и переносятся куда легче аппарации. Впрочем, я о ней знаю только по слухам, поскольку сам я этого на себе не испытывал. В общем, мне пришлось дожидаться, пока парочка соберется с силами, очистит очаг и взберется в эту мегакастрюльку, после чего я все же активировал телепорт прямо в подземелье своего замка в Испании. Хорошо, что место прибытия не лежит в руинах, не завалено камнями или еще чем-нибудь в таком роде. В общем, телепортация прошла хорошо и даже легче, чем обычно. А главное, почти моментально, что для реакции нормального человека выглядело так, словно он моргнул. А вот для меня это был довольно долгий процесс, растянувшийся в восприятии на добрую минуту. Молодые люди сходили в город, где взяли автомобиль на прокат, и хорошенько закупились едой, чтобы 2 недели о ней вообще не думать. Вечером покувыркались в отеле и уснули. пришло мое время. Я с трудом втиснулся в тушку потомка и поморщился. По сравнению с моим родным телом, это неуклюжее, слабое, неадаптированное к потокам магии и вообще. Но не до того мне сейчас. Хорошо, что хоть такое нашлось, да еще и без сопротивления, что само по себе редкость. Я усыпил Викторию еще глубже, перенес ее в машину и с невероятным удовольствием сел за руль. Сколько сотен лет я не садился за руль, мда. И все же, разъезжая по ночным улицам, я был искренне счастлив, и настроение не испортилось даже после того, как мы доехали до моего поместья. Да, здесь везде разруха, грязь, пыль, следы разрушений, но это все такие мелочи, в самом-то деле. Разбудил девушку, и она уставилась на меня, словно видит впервые. Во-первых, успокойся. Да, я прадед твоего обалдуя. Во-вторых, да, я позаимствовал его тело на пару недель, чтобы полноценно воскреснуть. Жить, понимаешь ли, очень хочется. В-третьих, твоя задача в это время заботиться о еде и не дергать меня по пустякам. Последнее и главное, как только я уйду из этого тела, твой драгоценный будущий муж вернется к тебе полностью и бесповоротно. Собственно, он просто выполняет договор. Золото, на пару недель в его теле без сопротивления. Вопросы? Хотя нет, постой. Сейчас ты можешь выдать только бессвязный поток слов. Как осмыслишь, сформулируй свои вопросы. Будем кушать, тогда и поговорим. Всем все ясно? Вот и славно. Оставив совершенно ошеломленную девицу сидеть на пыльном, съеденном временем и древоточцами диване, я первым делом достал одну из запасных палочек. Сейчас я не потяну колдовство руками, это точно, а сделать нужно многое. И для начала, закрыть местность щитами, а после и привести поместье в порядок. В шкатулке с зельями, которую я достал из сумки, висящей на моем плече, я открыл потайное отделение и достал оттуда инструмент волшебника. Просто отлично, чувствую тепло. Постепенно пустил по телу энергию из своего дара и поморщился. Ужас. Ладно, не до того. Открыл потайную дверь и стал спускаться все ниже, пока не вошел в алтарную залу. Так, ага, активируем руны, вот здесь и тут тоже. Теперь подождем, пока накопится хоть немного энергии. Черт, как же грубо все тут сделано-то. За последние века, пока я бродил по Патале, я проанализировал свои знания и умения в магии. Многое усовершенствовал и многое понял. Теперь же, глядя на свои прошлые поделки, они кажутся мне работой варвара от магии, а не художника или скульптора, как должны бы. Еще не искусство, но уже сила, вот что я в них вижу. А ведь я способен на большее. У меня ушло 3 часа на активацию алтаря, а вместе с ним, и некоторой части щитов. Начал, конечно, с незаметности и закончил полным сокрытием. Нечего министерству тут делать, да еще и с претензиями. Они вообще любят это дело. Устало размяв шею, я убрал друзу, с помощью которой колдовал, снимая давление на слабое и не готовое к магии тело, и поднялся наверх. Оно, конечно, тоже подземелье, но все же, выше алтарного зала. Мы сегодня кушать будем, мисс Виктория. Конечно, она нервно оглянулась на меня, и не увидела привычного лица своего суженого. Я специально изменил его простенькой иллюзией своего настоящего лица, чтобы она потом не стала бояться правнука. Не дай боги разбить случайно эту ячейку общества. В таком случае, давай скорее, потому что дел еще очень много. Хорошо, только, как мне вас называть? И это лицо теперь насовсем у Майкла останется? Не останется, не беспокойся. Называй меня зверь. Я потянулся к пакетам, которые Вика даже не распаковала, и понял, что правнуку потребуется прислуга, с такой-то женой, не хозяйственная. Впрочем, для обладателей такого количества золота, это не станет проблемой, я полагаю. Тыковка, позвал я своего духа. Он со мной уже многие века, и даже после смерти не сбежал, да он бы и не смог. Я, как его создатель, обладаю полной властью над ним, пусть и пользуюсь этим крайне редко, с тех пор, как у него начал пробуждаться полноценный разум. «Я здесь», — шепнул дух, — «говорить он не любит, хоть и умеет. Спровари еды, на двоих. Продукты тут какие-то есть, а чего не хватит?» Дух кивнул, и сам понимая, что достанет недостающие сам. «А вы, мисс, посмотрите и поучитесь». Тыковка — невероятный повар, постигший тайны приготовления блюд всех стран мира, без преувеличения. Рядом с ним — повара ресторанов 5 звезд «Мишлен», безрукие недоучки. Мда, Виктория с сомнением посмотрела на полностью плотного духа, которого в этот момент от человека было просто не отличить. «Да, да, не сомневайтесь. Как-то Малфой натравили на меня кракена. Так тыковка изготовила из его мяса просто невероятное блюдо. Конечно, сначала он его прикончил, и только потом приготовил. Кракена, ну, здоровенный такой осьминог, в 80 тонн весом. Я даже руки развел, чтобы показать, насколько он был огромен». «Пф-ф-ф-ф-ф-ф-ф», резко выдохнула девушка, словно сбрасывая напряжение, и перевела взгляд на тыковку. А тот уже вовсю шуровал на импровизированной кухне. Левитирующий плоский камень стал конфоркой, пламя под ним передает ему тепло, а кастрюльки-сковородочки у духа всегда имеются при себе, как и многое другое, вплоть до драгоценнейших боевых артефактов. Продукты летают, измельчаются, перемешиваются, посыпаются специями, и все шкворчит, журчит и кипит. Мням-мням скоро будет, и это хорошо. Через 40 минут мы сели есть, и это было изумительно вкусно. Как давно я не ел обычную пищу, я уже и вспоминать боюсь, и потому гастрономическое удовольствие оказалось на диво всеобъемлющим. Даже неприятный зуд в теле от прохождения слишком мощных потоков энергии через него перестал донимать. «Тыковка, не забудь про ужин, и подучи девушку готовить, пригодится». А я пошел, работы много. Пришлось снова вскрыть свою гробницу и вытащить скелет. Перемолотые кости, практически полностью разрушенные великим духом океана, выглядят удручающе, но это меня мало волнует. Все равно придется заново формировать весь скелет, так что это мелочи. Главное, это кровь, а скелет я использую только для облегчения процесса создания тела, и не более того. Поднялся в практически неразрушенный главный зал, и, отложив скелет, принялся за приведение его в порядок. Чары восстановления тут не подействуют, потому что это чары времени, и отмотать время для целого небольшого замка на 100 с лишним лет, я просто не в силах. Не сейчас, по крайней мере, но в моих руках идеальный инструмент, магия, и потому, для меня нет ничего невозможного. Я начал с простого, убрал пыль, везде и сразу, выкинув полученный пыльный метровый шар прямо в распахнутую дверь, и начал было готовить следующие чары, как меня посетила мысль. Хм, теоретически, нет, ну возможно. Контроль разумом, вполне потяну. И если, надо пробовать, определенно. Тут вопрос вот в чем. Что за фигня такая, заклинание репаро? По сути, это заклинание восстановления предмета, но только физической его части. Ни аура, ни духовные слои, если они у него имеются, не изменяются в процессе. Вообще, но, всегда есть но. С помощью алфавита, что я принес из другого мира, я в силах усложнить это простое, в общем, заклинание, и действительно, полностью восстановить поместье, пусть и не напрямую. Тело просто не потянет таких потоков магии, и вероятнее всего, сгорит. В буквальном смысле, как та тетка, которой выжгла мозг передаваемыми телепатически знаниями, в фильме про Индиану Джонса. Но я ведь могу подключить заклинание напрямую к алмазной друзе, то есть к проколу в светлые слои астрала, а управление этой конструкцией оставить на себе. Это будет сложно, но, как ни странно, вполне возможно. Призвав свой дневник и создав из камня пола кресло и стол для себя, я сел за расчеты и закончил только к ужину. Отлично поев, и на этот раз даже за нормальным столом, а не сидя на глыбах камня, что выпали из стен во времена разрухи, я вернулся к работе. Бедная Виктория только и успевала, что удивляться моим действиям, а я упорно усложнял заклинание, по сути, полностью его переделав. Взял из репаро только самое главное, сам момент считывания информации о предмете, но остальное – полнейшая отсебятина. Отвлекся только тогда, когда закончил в первом приближении, и вспомнил, что нужно положить кости в ритуальную фигуру, для превращения в идеальную эмбриональную массу. Прямо в полу зала сделал ванну, исписал ее знаками, и, подключившись к алтарю поместья, настроил ритуал, после чего еще 5 часов работал над своим заклинанием. Немного поспал, позавтракал, и даже сварганил пару спаленный душ, по-быстрому, и снова вернулся к делу. Практически сутки, пока скелет моего прежнего тела растворялся, я провел в расчетах, и когда полностью закончил, то получил конгломерат заклинаний, часть из которых ритуальная, тогда как добрая треть, прямая. Такое я уже в силах потянуть, это точно. К тому же, за последние 2 суток, это тело немного приспособилось к магии, и даже раскрыло некоторые закрытые прежде каналы. Энергосистема тела постепенно приспосабливается, развивается и, похоже, формирует нечто похожее на мой дар. Ну да ладно, захочет правнук обучаться, обучу, а нет, так нет. Все равно он уже будет сильнее и умнее других людей, где-то на уровне Скриба по местным меркам. Хорошенько отоспался после ударного умственного труда, пообедал вместе с Викторией, которая большую часть времени заново перечитывала мой дневник, пытаясь понять, что такое магия, и с чем ее едят, и приступил к работе. Пришлось облазить весь замок, выписывая руны в самых неожиданных местах, и только через 7 часов основа была готова. Я встал прямо в главном зале и связал все руны в единый ритуал, перекидывая питание на алтарь. В разных частях дома загорелись различные символы, напитались энергией, вспыхнули огнем и тихонько загудели. «Виктория, на выход!» «А, что?» Она с некоторым трудом оторвалась от чтения и посмотрела на меня рассеянным взглядом. «Говорю, на выход. Конечно, если не хотите получить по голове камнем или перилами». «Не поняла, но выхожу», она кивнула и вышла на улицу. «Я же собрал эмбриональный бульончик и тоже вышел вслед за ней». Повернулся к дому и, буркнув сакраментальное «Поехали», взмахнул палочкой, выписывая ей кренделя символов и знаков. Над моей головой повис кристалл, засияв ровным белым светом и поддерживая мои заклинания. Я постепенно связал их с ритуалом, что охватил весь замок, и в конце концов замер, управляя сложнейшей схемой течения энергии, причем разных. Это не просто в розетку включить. Тут всегда есть возможность конфликта энергии, взрыва, самоубийства и прочего негативного. Соображать нужно быстро, четко и безошибочно. Здание словно охватило странным синеватым полем, внутри которого стали появляться линии, узлы, связи. Чем-то похоже на математическое отображение модели на компьютере. Камни вдруг задвигались, вставая на свои места. Пыль, которую я сам недавно выкинул, вернулась обратно внутрь, объединяясь с камнями или раствором. Стекла стали возникать словно бы ниоткуда, хоть это и не так. Замок стал собираться в то, чем он был в моем времени. Даже некоторые неукраденные тканевые вещи, вроде портьер и штор с гобеленами, появились на своих местах. Замок засверкал скрытой мощью и воздушной красотой, изысканной отделкой и дорогими, почти бесценными материалами. Люстра собралась из рассыпанных камней. Интересно, с ней бы также обращались, если бы знали, что именно в ней я скрыл большую часть привезенных из Африки бриллиантов. Вряд ли. Как говорится, если хочешь что-то спрятать, прячь под пламенем свечи. В моем случае, это было вполне буквально. Почти полчаса я поддерживал ритуал, пока не выдохся, но к тому моменту замок стал полноценным домом, в котором можно жить, а не развалиной, который был совсем недавно. Медленно, аккуратно отпустил ритуал, убрал подпитку и проверил все еще раз. Распустил энергоузлы, и даже нарисованные руны полностью исчезли, растворившись в воздухе из-за отсутствия в них энергии. Просто отлично. Ну вот, теперь тут хотя бы жить можно. Дворц, займись обустройством. Постельное белье нужно, кладовые забей, я сейчас настрою алтарь и восстановлю заклинание поддержки и стазиса. Также займись размещением нашей гости и перенеси библиотеку на место. Воспользуйся счетом в гномском банке и заодно принеси мне выписку. За эти годы одних процентов должно было накапать на миллионы. Все же не гоблины, так что должны вести дела честно. И последнее, разбуди духов замка. Пусть принимаются за работу. Вытирать пыль и надраивать полы мне некогда. Сделаю, дух кивнул и исчез. Это что вообще? Раздалось из-за спины. Обернулся, посмотрел на ошарашенное лицо девушки и хмыкнул. Это магия, причем даже не высшего порядка. Так, разминочка. Вы Мерлин? Ха-ха-ха-ха. Нет, конечно. Просто маг. Иди внутрь, дворц проводит тебя в апартаменты, расскажет и покажет все, что нужно. Спрашивай, не стесняйся. А мне пора вернуться к работе, раз уж минимально приемлемые условия для жизни теперь имеются. Минимально приемлемые, это вот. Вика ткнула пальцем в средневековый замок со всеми возможными удобствами, кроме, пожалуй, интернета, но какие мои годы. Проведу еще. Ну, а что? Вполне нормальное жилье. 3 уровня башен, от надвратных, до центральной. Стены толстые, нигде не дует. Чего тебе еще надо, женщина? Мда. Она ошеломленно покачала головой, а я, довольно улыбнувшись, отправился внутрь. Пора бы и собой заняться, а труд предстоит тяжелый. Алтарный зал я прошел быстро. Подошел к дальней стене и стукнул кулаком по камню, открывая дверь в лабораторию, и улыбнулся. Только что она была полностью разрушена обвалом, а теперь тут все на своих местах, кроме содержимого различных склянок. То, что пролилось, уже все испарилось, причем очень давно, и восстановлению не подлежит, а жаль. Впрочем, это мелочи. У меня тут имеется шкафчик, и вероятнее всего, там все нормально, включая ингредиенты. Они мне сейчас не нужны, поскольку нужно настроить алтарь и замок, восстановить все функции и все прочие в таком духе, но сначала, надо заняться кровью, потому что в этом нет ничего сложного, а вот времени займет много. Выдавил в углу лаборатории нужные знаки, и подключив ритуал к алтарю, кинул в активное поле магии красный камушек. Все просто и кондово, но потребует времени, а я пока займусь замком. Еще один ритуальный рисунок я выдавил по соседству, и сел внутрь уже сам. Ох и занудно же все это. Поднялся только через сутки, будучи сильно истощенным и усталым. Добрел до своих прежних комнат, и рухнул на кровать. Уснул, по-моему, еще в полете. На следующий день, только и делал, что отдыхал. Провел много времени в саду, медитируя в спокойствии, и заодно, совершенствуя это тело. Все же, когда я уйду, потомок будет сам решать, становиться ему перевертышем, или нет. Но для этого нужно все подготовить, так что, этим я и занялся. Заодно убрал все повреждения и отклонения в его теле, восстанавливая слегка подорванное здоровье. Желудок, глаза, печень, в общем, по мелочи, на самом деле. Крепкий парень попался. К тому же, усилившаяся энергетика его тела тоже попала в струю, помогая восстановлению. В общем, хорошо отдохнул, честно сказать, так что на следующий день вернулся в лабораторию, где провел 3 дня кряду, формируя новое тело. Нет, чисто внешне я сформировал себе точно такое же тело, как и было, а вот внутренне пришлось постараться, чтобы не тратить время на развитие его с нуля. Все же, нет никакого желания снова проходить все 3 пелены, и прокачивать энергетику, ведь на это уйдут годы и десятилетия, пусть я и смог бы справиться быстрее, чем в прошлый раз. Так что, пришлось прыгнуть выше головы, и хорошенько потрудиться, что с успехом и сделал. Осталось последнее и самое сложное действо, переселение, и потому я решил передохнуть перед этим. Проспал почти сутки, отлично поел, и только тогда приступил. Ритуальная комната в лаборатории буквально светилась от магии и знаков. Честно скажу, было страшновато, но сделать это нужно, а потому, я вышел из тела Майкла, и на мгновение завис перед активным полем ритуала. Сейчас решится, буду я жить дальше с телом, как человек и маг, или нет. Этот шаг, который мне нужно просто сделать, он, на самом деле непростой, и идет даже не от желания жить, или просто шагнуть. Это нечто куда более глубокое, идущее из самой точки самоидентификации моей личности, которая изрядно изменилась за 100 лет в виде духа. До одного только опыта прибавилось столько, что не передать словами. Эх, так, ладно, а теперь собрался. Как говорил один безумный напрочь наемник, яйца в кулак, шаг, меня словно через мясорубку пропустило, или сквозь тонкий шланг, правда даже не повредив. Я будто разъединился, и обратно объединился, причем без перестановок частиц, что радует. Однако, открыв глаза, я понял, что у меня есть тело, я жив, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, истерика, однако, впрочем плевать, я так счастлив, что словами этого не передать. Я чувствую, мое тело сильно, чувствую, как сила течет по его жилам, чувствую его естественную податливость к превращению в любые формы, и непомерную мощь мускулов тоже ощущаю так ясно, как никогда. Фантастика. Успокоился только минут через 40, и только тогда обратил внимание, что Майкл продолжает лежать без сознания. Хм, оказалось, что за то время, что он был отстранен от тела, он словно закуклился, спасаясь от разрушения личности, и потому продолжает находиться в самых дальних уголках подсознания. Выдохнув, я решил проблему, ментально связавшись с ним, и передал. «Уже все, я вышел из твоего тела, можешь очнуться». И он очнулся, слегка ошалело оглядываясь вокруг. Моей памяти ему не досталось, разве что какие-то обрывки, так что об этом не стоило волноваться. Я погасил ритуал, забрав из руки Майкла свою волшебную палочку, и вывел его наверх. «Виктория, принимай своего жениха». Мой голос разошился по всему замку, и уже через минуту я с удовольствием наблюдал за целующейся парочкой. Хм, надо бы заскочить в дом терпимости. Соскучился я по сладкому, слов нет как. За ужином ни Майкл, ни Виктория не появлялись, зато к завтраку вышли оба. Обменявшись контактами, я вывел их за щиты поместья и вернулся в замок. Пустовато тут как-то, но это ладно. Теперь у меня три цели. Вернуть свое могущество в полной мере, потому что в данный момент я только на две трети так же силен, как в былые времена. Подковаться в современной магии, что будет совсем нетрудно для такого профессионала, как я, а заодно и вернуть навыки чисто моторного свойства, вроде боя на мечах. Ну и, конечно, уничтожить Малфоев. Вообще всех. Простить им мое убийство, смешно. А вот потом, потом можно и продолжить свое путешествие по мирам. Пока я был мертв, то видел земли и миры, о которых раньше и представления не имел. Там, во вселенной, множество всего интересного, и мое любопытство просто не позволит мне пройти мимо. Впереди длинный и интересный путь.